Глава 27. «Вы зачем его пригласили?» Недовольно поинтересовалась я у дядюшки, когда молодой человек растворился в толпе. «Он в таких местах точно не стрижется». «Так я его не на стрижку пригласил. Это ведь сын самого Фролова». Тимофей Яковлевич не на шутку возбудился после этой встречи. «Что, если он на тебя глазом накинул? Ишь как, и проведу, и вы не ушиблись, и рад знакомству. Не зря, видать, в заграницах учился». «Чего?» Я хмуро посмотрела на него. «Не надо мне его глаз, пусть на других накидывает». «А часом не тот ли это Сережа, о котором говорили Минадора с матерью? Недавно вернувшийся в отчий дом после долгого отсутствия». «Кто он такой?» — спросила я у дядюшки. «Богач какой-то?» «Сын купца Фролова Ивана Ивановича. У него фарфоровый завод, магазинов по Москве штук 5», — затараторил Яковлевич, потирая руки. «Доход такой, что нам и не снилось». «Ясно. А ты бы успокоился, дядюшка. Таким женихам невест других подавай, чтобы одного поля ягода была», — засмеялась я. «Да и мне он не нужен, своих проблем хватает». «Вот ты дура, девка!» — раздраженно произнес Тимофей Яковлевич. «Нет бы вцепилась в такого парня руками да зубами, а она нос воротит». «Да не собираюсь я ни за кого цепляться. Я мужа недавно похоронила, у меня ребенок маленький, а ты меня уже другому подсовываешь». Мне не нравились такие разговоры. Тем более, что все это вообще нереально. Ни один уважающий себя купец не позволит своему отпрыску жениться на вдове с ребенком, причем без гроша в кармане. «Эх, как хорошо было бы», — обреченно вздохнул Яковлевич. «Зажили бы на широкую ногу. Стала бы интеллигенцией, настоящей барыней». «Ага, как же». Я вспомнила старый анекдот и тихо засмеялась. «Ида Казимировна, вы же интеллигентная женщина, а ударили нашего старшего научного сотрудника утюгом. Не случилось, знаете ли, веера под рукой». Селиван, идущий следом за дядюшкой, лишь покачал головой. Как только мы завернули к почте, Тимофей Яковлевич резко притормозил. «Ты чего это?» Я услышала голоса и поднялась на носочки, чтобы увидеть, что происходит. Возле парикмахерской собрались мужчины, а Прошка что-то объяснял им звонким голосом. «Что за сборище?» Мальчишка увидел нас и весело крикнул. «Да вот же она! Говорил ведь, скоро придет наш стриж!» Он подбежал ко мне, и я поймала его за шкирку. «Как ты меня назвал? А ну, отвечай!» «Это не я, это они!» Ничуть не испугавшись, захихикал Прошка. «Ты же им бороды стрижешь, вот они тебя так и прозвали». «Елена Федоровна, вы не серчайте!» К нам подошел Яичкин. «Это ведь по-доброму. Я тут сына привел. Пора ему шевелюру укоротить, а то скоро косы плести станем». «Ну, батя!» Паренек лет 13 густо покраснел. «Ты чего говоришь такое?» «Я с кумом», — раздался знакомый голос. Это был Афанасий с модной бородой, утиный хвост. «Примите, а!» «Значит, они меня теперь на «вы» называют, а за глаза стрижом?» «А и пусть. Это означало лишь одно — признание». «Меня уже не зовут Борода Стрич», — надулся как сыч Тимофей Яковлевич. «В своей парикмахерской не нужен стал». «Почему же не нужен? Можно и вместе работать». Я понадеялась было, что дядюшка согласится, но он вдруг взбрыкнул. «Не стану я с девкой инструмент делить. Это мое последнее слово». Он гордо прошествовал мимо собравшихся и громко хлопнул дверью. «Разобиделся Яковлевич», — с грустью произнес квартальный надзиратель. «Вы бы его научили, Елена Федоровна, а? Он всех под одну гребенку болванит». «Ладно, разберемся. А сейчас давайте я вас под свою гребенку оболваню», — засмеялась я. «Кто первый?» «Архипа моего подстригите». Мужчина подтолкнул сына к дверям парикмахерской. «Чего-нибудь эдакое ему». «Сейчас сделаем». Я окинула оценивающим взглядом волосы парня. «Иди, Архип, садись в кресло». У меня уже появилась идея. Сделаю ему стрижку шторку. В 23-м году она очень популярна у молодых мальчишек. Шторкой называют стрижки, которые распадаются от прямого центрального пробора по обе стороны от лица. Она симметричная, подходит такому, как у него, типажу и придает волосам объем. Архипу точно должно понравиться. Вращаясь в основном в мужском обществе, я давно научилась понимать, что парням по душе, что им идет, и часто помогала навести красоту. У парня были прямые волосы, высокий лоб, широкие скулы и треугольная форма лица. Идеальная внешность для шторки. После всех манипуляций Архип, как и его отец после стрижки усов, долго таращился в зеркало, не в силах поверить, что это он. «Батя!» — наконец протянул он. «Ты только глянь!» «А я тебе говорил, говорил ведь!» Сидящий на стуле у окна Семён Степанович хлопнул себя по коленям. «Вот что девка это делает! Ой, вы меня простите, Елена Федоровна. «Да ничего!» Я смахнула короткие волоски с шеи парня. «Теперь вон жених какой!» «Кум, давай, садись! Сейчас и из тебя жениха сварганит!» Захохотал Афанасий. «Вдовушка Панкратова твоею будет, как только красоту такую узрит!» Тут я особо не заморачивалась, превратив мужчину в канадского лесоруба с эффектной, слегка угловатой бородой и чуть-чуть подкрученными усами. «За бородой ухаживать нужно, заботиться о ней», — напутствовала я клиентов, пересчитывая деньги. «А у вас один уход, в щах ее полоскать». «Как же за ней ухаживать надобно?» Афанасий пригладил свой утиный хвост. «Ежели вы расскажете, будем делать, Елена Федоровна». «Во-первых, ее нужно мыть почаще. Во-вторых, не тереть абы как, а аккуратно промокнуть, пригладить полотенцем сверху вниз». Я расхаживала перед ними, заложив руки за спину, а они провожали меня заворожёнными взглядами. «В-третьих, нужно пользоваться маслом, чтобы борода мягкая была, приятная на ощупь». «Сливочным, что ли?» — удивленно поинтересовался Афанасий, а остальные вытянули шеи в ожидании ответа. «Как в кашу класть?» «Так, забудьте о масле. С этим я тоже разберусь. Дайте мне время». У меня даже руки зачесались, стоило представить, как я смешиваю эфирные масла. «А пока мойте бороды и расчесывайте правильно, ясно?» «Ясно», — щелкнул каблуками Яичкин. «Елена Федоровна, мы же не прощаемся. Теперь чаще видеться станем». «И знакомых приглашайте к нам в парикмахерскую». Я провела мужчин до самой калитки. «Мы всем рады». «Все непременно», — заверил меня Афанасий. «Я на рынке и так вас расхваливал, как мог». Я слушала его, а мой взгляд не мог оторваться от пары, стоявшей в начале переулка, рядом с магазином, на котором красовалась яркая вывеска «Модный магазин Мейхера». Мужчина показался мне очень знакомым. Он слегка повернулся, и я узнала Давида и Ристави, офицера, сопровождавшего нас со своим другом до самой парикмахерской. С ним рядом стояла молодая женщина в пышном платье приятного розового цвета. На плечах незнакомки лежала кружевная накидка, а в руках был белоснежный зонтик. Ее светлые кудри под кокетливой шляпкой трепетали под ласковым ветром, и я скривилась. Кукла. «Вы не знаете, кто это?» — спросила я у квартального, кивая на пару. «Это сын князя Нукзара Иристави», — ответил Яичкин. «Служит в императорском полуэскадроне. Видать, на побывку приехал к родителям. Его сиятельство сейчас в Москве со всей своей семьей, а с ним дочь генерала-майора Туманова, Софья Андреевна». Я кивнула, мол, спасибо, поняла. «Ага, так он княжич. Вот это дела. Недосягаемая высота». «Что ж, каждому свое. Но мне почему-то стало немного жаль. Так, где-то в глубине души слегка кольнуло, но тут же прошло». «Прошка!» — крикнул я, входя во двор. «Ты волосы с пола смел? Инструменты почистил?» «Бегу!» Мальчишка вскочил со ступеньки, на которой сидел, закинув ногу на ногу, и хрустел яблоком. «Я мигом!» Вот засранец.